Глава 28. Коли. Ансгар протянул ему древний свиток, так и фонивший мощной магией. Прочти. Праздник уже подошел к концу. Мы, как принимающая сторона, разместили гнома и его сестру на острове. Каролайн отправилась спать в доме Крайлы и Анса, а Коле дали кровать в жилище, где обитали наши мужчины. Мама временно вернулась ко мне. Сейчас, сидя вокруг маленького костра в центре островного поселения, наш вождь решил поговорить с Коли. При беседе присутствовала я, мама и шаман. Гном развернул свиток и вчитался в вязь букв. С каждой строчкой его брови поднимались все выше. Завершив чтение, парень ненадолго погрузился в раздумья. «Вы хотите объявить всему миру о новом оркском городе?» – проницательно спросил он, глядя на дядю. «Да», – кивнул орк. «Ты же сам знаешь, какие у нас планы. Посевная закончилась. Я хочу со дня на день начать строительство домов на том берегу. И прошу у тебя, как у мага земли, помощи. За работу будет оплачено полновесным золотом. В виде амулетов и сейки, конечно», – уточнил Анс. «Я отправлю корабль к отцу». Словно приняв какое-то решение, парень свернул документ в тугой рулон и отдал Шасииру. «Он снарядит для вас умельцев, тех, кто строит каменные дома в подземном городе гномов. Мне он не откажет. Собственно, у него нет на то причин. Наши народы давным-давно не враждуют. А амулеты и сейки всегда в цене. Но ты об этом и сам прекрасно знаешь». «Хорошо. По объему поговорим чуть позже», – удовлетворенно кивнул вождь. «Что касается моей дочери, все повернулись ко мне. Я правитель города, и не важно, что он сейчас совсем не похож на оной. Тем не менее, статус принцессы Оаруны никто не сможет оспорить. Я хочу, чтобы на чужих землях ей были уважение и почет, чтобы никто не смел в лицо говорить гадости». «Этого не произойдет», — мотнул головой Коли. «По крайней мере, пока Аруна рядом со мной. Вот только в стенах Академии многое будет зависеть непосредственно от тебя самой». Гном внимательно на меня посмотрел. «Ты должна скрыть все свои...» Он смущенно смолк, стараясь подобрать правильные слова, но я решила ему немного помочь и закончила фразу. «Деревенские замашки? Перестать казаться простушкой и своей в доску?» Вылупленные глаза друга заставили улыбнуться. «Ну, не столь грубо», — хмыкнул гном в итоге. «Но ты отчасти права». «Поверь», — вздохнула я. «Когда надо, я умею удивлять». Не знаю, понял ли он меня, но то совсем не важно. Носить платье я умела. Выглядеть элегантно и воспитанно тоже. Я ведь не из глухой деревни попала в этот мир. И говорить красиво, и жеманничать. Все могу. Вопрос, а нужно ли? По взглядам родным выходило, что необходимо. «Ты лицо нашего народа», — заговорила мама, молчавшая до этого. «То, как именно ты будешь себя вести в обществе, как себя держать, даже ставить взорвавшихся аристократов на место, все это наложит отпечаток на образ орков. Сейчас он далек от романтического и благородного. Мы в глазах других народов дикари, живущие на краю мира, никому не нужные и вымирающие». Я впервые слышала такие слова от мамы. Она была как никогда серьезна и напряжена. Осанка прямая, даже подбородок чуть вскинут. И совсем не важно, что сидим мы вокруг костра на плотных циновках. Глядя на Райлу, хотелось соответствовать. Все же жизнь в доме барона наложила на нее некоторые черты. Она, наверное, когда-то давно мечтала о такой красивой и утонченной жизни, коей жила семья аристократа. Любая бы хотела. Это нормальное желание большинства разумных. Быть тем, кем не можешь, но очень бы хотелось. И сейчас у мамы был и статус, и возможности, и она говорила совершенно верные вещи. «Хорошо, мама», – кивнула я. «Постараюсь». Этого было достаточно, чтобы Райла чуть успокоилась. «Помни, Аруна», – заговорил Шасиир. «Вернуть оркам статус будет очень непросто. Тебя будут пробовать на зуб, стараться прогнуть, обидеть. Никому не спускай с рук небрежения и насмешки. Умей дать сдачи, но никогда не затевай ссору первой». В ответ просто кивнула. Разошлись спать ближе к полуночи. Не успела моя голова коснуться подушки, как настало утро. Умывшись, вышла во двор. Арчанки уже вовсю суетились. Из соседнего дома вышла опрятно одетая Каролайн. Волосы, заплетенные в тугие тяжелые косы, уложены корзинкой на голове. Оттого длинная шейка казалась и вовсе хрупкой. Я подошла к ней и вежливо поздоровалась. «Гуморн!» «Гуморн!» — ответила она. В этот раз ее лицо не выражало неприязни. Оно было немного более благожелательным. Не знаю, что ей сказал Коли, но он явно подобрал правильные слова. «Я вчера устала, плавание меня вымотало». Нежный голосок был, как дуновение легкого ветерка. «И повела себя некрасиво, за что прошу меня простить. Возможно, у вас сложилось неверное обо мне впечатление». «Что вы?» – спокойно ответила я. «Долгая дорога, а в вашем случае качка, кого угодно выведет из равновесия». «Так, вы такая понимающая», — улыбнулась она. «А еще я хотела бы поблагодарить вас за спасение моего брата. Весь наш род в неоплатном долгу перед вами и вашими сородичами. Я бы поступила так в любом случае без всякой мысли о какой-то будущей возможной благодарности. Коли сказал, что вы необыкновенная личность». Пожав плечами, решила промолчать, не отрицая и не соглашаясь с высказыванием гнома. Если он так считает, то так оно, скорее всего, и есть. «Какая я нескромная!» — хохотнула мысленно. «Давайте я вам все у нас покажу!» — предложила я девушке. «Но после завтрака». «О, было бы весьма интересно. С удовольствием прогуляюсь по городу орков». «Хм!» — хмыкнула я. «Это точно был подкол!» Но заострять внимание я не стала. «Городок весьма скромен по размерам, но дайте только время, и в скором будущем вы его не узнаете». Ровно 2 дня гномы пробыли у нас в гостях, и на 3-й засобирались в дорогу. На противоположный берег из гномьего корабля еще в день прибытия по трапу вывели 7 лошадок. Низкорослые с сильными ногами кони выглядели довольными жизнью и хозяевами. И только сегодня выкатили двуколку. У меня шар выпал, когда Коли сказал. «В карете поедешь ты и Каролайн. Умеешь править?» «Нет, конечно!» Возмутилась я, содрогнувшись. Сама я планировала двигаться пешим ходом, ускоряя себя магией и рунами. «Ничего, сестра научит. Там не очень сложно», — успокоил меня гном, глядя на мое обалдевшее лицо и довольно усмехнувшись. «Хорошо», — вздохнула я, понимая, что деваться особо некуда. «С нами отправится в дорогу капитан Сандер, он маг огня, опытный и сильный, Вигбьорн, помощник капитана, маг воздуха, и 3 отменных воинов — Арне, Ульф и Ингар». «Хорошо», — кивнула я, предполагая, что одна коняшка заводная, и не ошиблась. Ранним утром, стоило солнцу коснуться своими лучами горизонта, мы уже были на ногах. В путь я принарядилась очень практично. Брюки из крепкой ткани, поверх туника до колен, сандалии. Мои вещи, коих было предостаточно, 3 плотно набитых баула, где лежали в основном поделки из сейки и мешочки из сушеной карилы, все для продажи в городах королевства людей, и маленький рюкзак с платьем, нижним бельем и сандалиями получше, которые я планировала надеть на подъезде к обжитым территориям. Также Ансгар объявил гному, что мы теперь сами будем реализовывать столь нужные цивилизованной. Скоро я пойму, насколько части мира – предметы. Коли спокойно согласился. Так гораздо выгоднее прежде всего для самих орков. И первым подписал соглашение между его родом и правителем города орков на покупку заготовок из сейки напрямую у нашего поселения. «Дочка, береги себя!» Мама едва сдерживалась, чтобы не расплакаться. «Это ты себя береги, мам!» Я крепко ее обняла. Мне было сложно прощаться. Никогда не любила сие дело. «Я скоро вернусь, следующим летом!» При этих словах Райла все же расплакалась. «Зимние каникулы слишком короткие, а дорога больно уж долгая. Не успею!» — рвано заметила я, чувствуя ком в горле. Наша лошадка под чутким, но твердым руководством гномки резво сорвалась с места, унося меня все дальше от родных и любимых нелюдей. Я не стала ни с кем прощаться, разве что вчера ночью дала вводные Джерарду, кроме матери и Ансгара, и убежала с острова раньше, чем соплеменники проснулись. Но так лучше, а они пусть скучают. Я непременно вернусь.